Колбаса была съедена до шкурки, ослепленные глаза до утра играют в жмурки, а за дверью понедельник приготовился к расправе. Выбирать уже не вправе, выбирать уже не вправе. Без возможности побега все закончится однажды, но сейчас все сбиты с толка. Только ждать придется долго, только ждать придется долго. Понедельник, понедельник, чертов космос, темнота. Новый год, потом сочельник, потом снова суета. А за дверью пьяный полдень приготовился бить в бубен.